И, наконец, преподавательница английского языка 12 класса средней школы в городе Линн, штат Массачусетс, была вынуждена отказаться от демонстрации моего фильма «Боулинг для Колумбины» на занятиях, поскольку директор школы заявил, что в фильме содержатся антивоенные высказывания. Как видите, последствия действий Буша выходят далеко за рамки проблем, имеющих отношение к терроризму. В стране создается атмосфера, заставляющая людей следить за тем, что они говорят и делают. Более того, официальный представитель Белого дома Ари Флейшер предостерег критиков администрации Буша и в первую очередь комедийного актера Билла Майера, настоятельно посоветовав им следить за тем, что они говорят, следить за тем, что они делают. И особенно бесит то, как эта шайка обманщиков использует события 11 сентября в качестве прикрытия всего. Теперь речь идет уже не только о том, чтобы защитить нас от террористической угрозы. 11 сентября отныне является ответом на все. Трагедия стала манной небесной, о которой всегда молили правые. Хочется получить новые системы вооружения? Мы обязаны их получить. Почему? Ну, 11 сентября. Хочется ослабить законы, направленные на защиту окружающей среды? Это необходимо. Почему? 11 сентября. Хочется запретить аборты? Да. Почему? 11 сентября. А какое отношение имеют события 11 сентября к абортам? Эй! Кажется, вы подвергаете сомнению деятельность правительства? Кто-нибудь, вызовите ФБР. Окружающему миру кажется, будто мы сошли с ума. Во многих других странах люди сталкиваются с террористическими актами в течение нескольких лет, а то и десятилетий. И как они себя ведут? Ну, по крайней мере, не сходят с ума со страха. Рядовые немцы не запасаются скотчем и не перестают пользоваться метро. Им приходится привыкнуть к угрозе терроризма. В жизни много всякого дерьма. А что делаем мы? Мы изобретаем цветные коды террористической угрозы. Мы обыскиваем 90-летних стариков, передвигающихся в инвалидных колясках. Мы нападаем на биль о правах. Да, мы покажем этим террористам. Давайте сами разрушим наш образ жизни, чтобы им больше не хотелось его разрушать. Это же какое-то безумие. Я вовсе не хочу сказать, что не следует принимать определенные разумные меры, направленные на предотвращение тех редких террористических актов, которые все же происходят. Поэтому, может быть, Джорджу У. Бушу следовало бы читать доклады, которые представляет ему ЦРУ. Согласно «Вашингтон-Пост», 6 августа 2001 года, всего за несколько недель до 11 сентября, на стол Буша лег подробный отчет с пометкой «Срочно», в котором предупреждалось о том, что Аль-Каида планирует осуществить в Соединенных Штатах крупный террористический акт. Полное содержание этого документа неизвестно широкой общественности, потому что Буш упорно отказывается показать его, несмотря на постоянные заверения Кондолизы Райс в том, что в докладе не содержалось ничего определенного. А если в нем нет ничего определенного, то почему бы его не обнародовать? Еще раньше, в докладе, сделанном в 1999 году, предупреждалось о том, что Аль-Каида изучает вопрос использования самолетов в качестве снарядов, намереваясь нанести с их помощью удары по правительственным зданиям. Почему Буш, имея на руках данные разведки, предупреждающие о том, что террористы собираются атаковать в самое ближайшее время, а также данные, доставшиеся ему в наследство от администрации Клинтона, не предостерег нацию? Он был слишком занят, отдыхая целый месяц в Кроуфорде, штат Техас. Буш не справился со своими обязанностями, и это, возможно, стоило жизни 3000 человек, Одного этого достаточно для начала процедуры импичмента. Ложь насчет секса, насколько мне известно, не сопровождалась человеческими жертвами.